Глава восьмая. Ариша. Поспав пару часов, Макс поспешно собрался и уехал на работу. Ему просто позвонили и срочно вызвали. Понятия не имела, брал ли он отгул, больничный, или просто решил самонадеянно опоздать, но то, что вечером он снова задержится, практически не сомневалась. Про романтический ужин муж не напомнил, а я, чтобы лишний раз не расстраиваться, спрашивать не стала. Вместо этого завершила привычную уборку на кухне и, приготовив обед, пошла в гостиную. Устроилась на диване с ноутбуком и, предвкушая шквал приглашения на собеседование, открыла электронку. Пролистав папку «Входящие», разочарованно прицикнула языком. Прочитанными числились почти все 20 писем, отвеченными лишь 5 или 6. Но в каждом из них мне коротко и сухо сообщали, что я им не подхожу. «Да что со мной не так?» Даже красный диплом и куча грамот не помогли. Открыв вкладку с припасенными накануне вакансиями, приступила к обзвону, надеясь, что в личном разговоре с сотрудником отдела кадров дело пойдет веселей. Но и тут мне повезло лишь с четвертой попытки. «Замечательно!» – звонким голоском оповестила девушка и, пошуршав какими-то бумагами, сообщила. «Нашему руководителю как раз срочно нужна толковая помощница». «А как же иная сфера?» Уже наученная горьким опытом расплывчатых отговорок, уточнила я и, хмыкнув, перечислила. Я работала лишь полгода в архиве и примерно столько же в школе. «То, что надо», — подтвердила девушка с уверенностью, заявляя. «Так понимаю, опыт работы с документами у вас имеется?» «Да», — с готовностью буркнула я, тут же похваставшись. «Я даже курсы делопроизводства прошла». «Вот и отлично. А работа с детьми? Но чем мне стрессоустойчивость?» «Вы абсолютно правы», — хихикнула я и, открыв свой блокнот, спросила. «Так когда я могу подойти на собеседование?» «Сегодня в 4 вас устроит», — поинтересовалась рекрутер и, снова пошуршав бумагами, задумчиво протянула. «Еще есть окно завтра в 11 и...» «Сегодня вполне устроит», — перебив, заверила я, боясь, что из-за своей нерешительности могу потерять и этот шанс. «Отлично, ждем вас». Девушка продиктовала мне адрес, повторила время и подробно описала, на какой этаж и в какой офис мне нужно явиться, а потом переспросила, все ли я поняла. До выхода оставалось еще 2 часа, и, учитывая близость адреса потенциальной работы, я успела созвониться с несколькими компаниями и даже договорилась на еще одно собеседование. Но на завтра зашла в спальню и, раздвинув створки встроенного шкафа, придирчиво приступила к выбору образа. Какие там у них требования к дресс-коду? Девушка мне не сказала, но мне хотелось сразу же произвести впечатление идеальной помощницы руководителя. В ход пошла черная юбка-карандаш, которую я не надевала аж со студенчества, а также строгая белая блузка, чулки и туфли-лодочки на небольшом каблуке. Перебирая вешалки с многочисленными нарядами, даже усмехнулась. Большая часть одежды была куплена мной 2, а то и 3 года назад. Для дома я выбирала удобные спортивные костюмы, а на выход наряжалась в шмотки, выбранные Максом. Стало неприятно. Я тут же дала себе обещание, что в ближайшее же время обновлю гардероб, причем независимо от того, получу сегодня должность или нет. Макс регулярно переводил мне на карту деньги, намекая, чтобы я не стеснялась и расходовала их не только на домашние нужды. А я, тратя едва ли 1/3 выделенной суммы, остальное копила на личном счете. Надеясь когда-нибудь купить машину или путевки на море, или... Да мало ли. Лилька исправно таскала меня по распродажам, прикрываясь необходимостью с кем-то посоветоваться. Я смотрела на ее безудержные траты и беззлобно посмеивалась. Она в ответ подружески подкалывала меня, называя заучкой и просто скучной особой. От воспоминаний внутри неприятно царапнуло. Подруга была права даже здесь. Незаметно для самой себя... Я превратилась в вечно нудящую и истеричную домашнюю клушу, зацикленную на собственном муже и домашних делах. Макс перестал смотреть на меня с восторгом и хищным желанием, которое в прошлом воспламеняло нас за секунды. В последнее время наша близость стала напоминать повинность, направленную лишь на наступление беременности. И теперь? Неудивительно, что муж пусть и не изменил, но уже просто хотя бы подумал об этом. Настолько накрутила себя, что створки шкафа закрыла с возмущенным сопением. «Я не скучная, и докажу Максу, что могу не только варить обеды и создавать дома уют». Надев пальто, взяла сумочку, телефон и решительно поспешила навстречу глобальным переменам. Бизнес-центр, где мне назначили собеседование, находился совсем недалеко от дома. Решила пройтись пешком, заодно продумала, как преподнести эту новость мужу. Ничего толкового в итоге не придумала. Но и уверенность, что поступаю верно, не растеряла. Гордо вышагивала, цокая каблучками, и, ловя в витринах свое отражение, улыбалась. Настроение заметно прибавили приветливые охранники и сам бизнес-центр, где мне предстояло работать. Уже видела себя, вышагивающей по этим извилистым коридорам, разбавленным уютными фойе и зонами отдыха у панорамных окон. Аж дух захватило, когда я задержалась у одного из них, любуясь шикарным видом на город. Но лишь на секунду. Коротко постучав в дверь с табличкой «Отдел кадров» и выждав, приоткрыла дверь. В кабинете сидело несколько сотрудниц. Слышался бубнёж телефонных переговоров и клацанье кнопок клавиатур. «Мне нравилось. Определенно нравилось. И я надеялась, что если не подойду на роль помощницы, то, вероятно, меня смогут принять на любую другую должность». Заметив меня, одна из девушек помахала рукой и, завершив телефонный разговор, кивнула на стул для посетителей, расположенный рядом с ее столом. «Вы немного рано», — улыбнулась она и, посмотрев на наручные часы, предложила. «Хотя мы можем пройти на беседу с директором прямо сейчас, а потом уже оформить документы и подписать контракт». Оставаться спокойной стоило большого труда. Чуть не взвизгнув от восторга предстоящей победы, я покивала счастливым болванчиком и, пропустив девушку вперед, поспешила за ней. В приемной руководителя компании нас встретила глубоко беременная девушка. Окинув меня равнодушным взглядом, кивнула на приоткрытую дверь директора и погрузилась в лежащие перед ней документы. Жестом попросив подождать в приемной, рекрутер зашла в директорский кабинет и, процокав каблучками до его рабочего места, что-то тихо сказала. Раздался шорох бумаг, задумчивое мычание и мгновенный, совсем невеселый вердикт. «Как фамилия? Нет, она мне не подходит». «Она уже здесь», — таинственно прошептала моя провожатая, а почти бывшая помощница вскинула на меня удивленный взгляд и принялась разглядывать более дотошно. Я пожала плечами, намекая, что не понимаю, в чем дело, но директор не оставил мне ни малейшего шанса. «Танюш, ну что ты как маленькая? У тебя весьма богатый опыт отказов, причем не только соискателем». «Но вы даже не...» «Убери ее!» — уже жестче рявкнул мужчина и после короткой паузы добавил. «Мне не нужны проблемы».